Глава 13. Что она беременна, Полина поняла только через 3 месяца после той ночи, когда проснулась от грохота бомбежки и от сирены воздушной тревоги. Возможно, она догадалась бы о своем положении раньше, но тревоги, не воздушные даже, а человеческие, сделались столь частыми, что нарушение женского календаря на их фоне ее не обеспокоило. После английской бомбежки жизнь в Берлине на некоторое время сделалась нервной, взвинченной. Каждый день проходил в ожидании очередного какого-нибудь опасного события, а беспечность и уверенность в будущем, владевшая всеми после присоединения Судеты Австрии, сменилась всеобщей же растерянностью. Каждый скрывал свою растерянность, как умел, однако она была. И не быстрая победа над Францией, ни пакт о дружбе с Советской Россией не могли избавить от нее. Однако вскоре стало понятно, что бомбежка, так напугавшая обитателей пансиона на Курфюрстендам, была совершенно случайной. А вскоре самолеты Люфтваффе сами разнесли англичан в клочья в Ковентри, и Берлин постепенно успокоился. Снова повеселел, проникся оптимизмом, вдобавок и фюрер сказал, что война с Англией поднимет дух народа и объединит всех. И так ведь и происходило, точь в точь, как сказал фюрер. В общем, если и было о чем переживать, то лишь о том, что ассортимент продуктов стал более скудным. Но понятно было, что это вскоре восстановится. Но невозможно же, чтобы хлеб навсегда остался таким, как сейчас, слишком мягким и мгновенно плесневеющим. Так никогда не пекли хлеб, не будут печь и впредь. Надо только переждать неприятный период, который, конечно же, не затянется надолго. Впрочем, после победы над Францией все можно было купить французское, от фруктов до вина и чулок. В этом смысле стало даже лучше, чем до войны, и будет, без сомнения, еще лучше. О Франции Полина старалась не думать. Главное, что снедало ее больше, чем тревога о родителях, было исчезновение Роберта Дерби. Ей стыдно было признаться себе в этом, но о нем, только о нем были ее мысли. К тому же известие о родителях пришло довольно скоро. К очередному переводу из Парижа была сделана приписка. «Дорогая дочь, мы с мамой благополучны, живем по-прежнему». И хотя почерк был не отцовский, да и никогда папа не обращался к ней так официально, Полина поняла, что таким образом неволен выполняет свое обещание извещать ее обо всем, что с родителями будет происходить, и понадеялась на его честность. А от Роберта известий не было. Он не вернулся утром, когда бомбежка закончилась. Он не появился ни к вечеру, ни на следующий день. Он не позвонил в пансион, не дал о себе знать никаким другим способом. Полина прислушивалась к разговорам во всех кафе, где он бывал прежде, надеясь, что кто-нибудь из общих знакомых обмолвится о нем. Нет, ни слова. Это было и понятно. Опасно стало упоминать о британском журналисте, даже мимолетным образом. Поэтому, прислушиваясь, она отдавала себе отчет в том, что делает это напрасно. Роберт исчез, и объяснений его исчезновения немного. Либо он погиб, либо арестован, либо просто обманул женщину, очередную, быть может. Когда Полина называла в уме этот третий вариант, ее охватывала злость. Но тут же она вспоминала о первых двух и понимала, что страх за него и тоска о нем в ее душе все-таки сильнее злости и обиды. Стоило ли удивляться, что она не обеспокоилась необычным состоянием своего здоровья? Беспокойство пришло вместе с утренней тошнотой. Да и тогда она не сразу догадалась, в чем тут дело, списав это недомогание на то, что мысли об исчезнувшем мистере Дерби одолевают ее ночами, не давая как следует выспаться. И только когда тошнота стала постоянной, Полина сообразила, наконец, что с ней происходит. Ужас, охвативший ее, когда она все поняла, не укладывался в рациональные границы. Он был первобытным, сродни ужасу неандертальца перед молнией, наводнением, ураганом и прочими стихиями, над которыми голый пещерный человек не имел власти, но которые могли переменить его жизнь и напрочь ее уничтожить. Полина даже посмеялась бы над тем, что так мгновенно перевоплотилась в неандертальца. Однако ей было не до смеха. Что она будет делать с ребенком? Одна в этой стране, в этом городе, который она видит теперь беспощадным взглядом и который ей поэтому ненавистен, среди этих людей, дух которых и даже, кажется, зрение повреждены настолько, что от них можно ожидать чего угодно. любого нечеловеческого проявления. «Да с каким еще ребенком? О чем я?» Полина почувствовала, как волосы у нее на голове начинают шевелиться. «Что это я, как овца, идущая на заклание? О ребенке даже речи быть не может». Она вскочила, заметалась по комнате, бросилась к двери, но все-таки отдернула себя и остановилась, села на кровать. «Бежать некуда, ночь, да и утром некуда будет бежать. Врача еще найти надо. Это, положим, не станет большой трудностью. Деторождение — не самое модное занятие среди актрис. А любовники, между тем, есть у каждой, значит, есть и врачи, готовые помочь». Эта здравая мысль должна была бы успокоить Полину, но не успокоила. А почему? Она не понимала. Однако заставила себя лечь, накрыться пуховой периной и даже, о чудо, уснуть. Конечно, состояние, в которое она погрузилась, невозможно было считать настоящим сном, но сознание ее стало расплывчатым и легким. «Это ты?» — там, в легком пространстве своего сознания, спросила она. «Наконец-то!» «А я уж подумала...» «Что же ты подумала? Что я тебя разлюбил?» «Нет, конечно, нет. Ты все равно, что я сама. Я вся состою из тебя, и как же я могла бы подумать, что ты меня разлюбил? Я вся ты, но все-таки тебя нет. Как это странно!» Ему, наверное, это было странно тоже. Краешек его брови взлетел, как крыло ласточки. Да как же она раньше не понимала, на что это похоже? Ласточка взлетает, улетает. «Ты живой?» — спросила она. «Мы с тобой очень счастливые», — ответил он. И исчез. Полина очнулась. Ее била дрожь. Пот стекал по лбу холодными каплями. «Что значит «счастливые»?» — билось в голове. «Жив ли нет? Ведь не сказал». Легкий край брови вспомнился ей, улетающая ласточка. Она заплакала. Утром Полина пошла на почтамт и отправила телеграмму в Париж. На то почтовое отделение, откуда приходили ей денежные переводы. «Дорогой отец», — написала она, — «я рада, что вы с мамой благополучны, но я очень соскучилась и жду встречи, и чем скорее, тем лучше». Встреча произошла незамедлительно. Полина даже не удивилась, когда, возвратившись домой со студии, обнаружила на коврике у себя под дверью письмо. Хозяйка всегда раскладывала таким образом корреспонденцию для жильцов, в котором коротко сообщалось, что папа передал ей подарок к Пасхе, и ей будут рады вручить его завтра в Тиргартене на аллею Большого пруда. Еще менее она удивилась, увидев Неволина. Он сидел на лавочке и любовался лодками, скользящими по воде. Был первый теплый день, и после долгой, всем надоевшей зимы в Тиргартен выбрался, казалось, весь Берлин. Мамаши с младенцами дефилировали по аллеям. Их стало как-то очень много. Или просто Полина начала обращать на них внимание. Во всяком случае, женский щебет и детский крик раздавались отовсюду. И громкий мужской хохот. Молодые солдаты, отправляющиеся на фронт в Польшу или прибывшие оттуда на побывку, весело фотографировались с девушками. Увидев Полину, Неволин поднялся с лавочки и быстро подошел к ней. «Пальто элегантное», — окинув его взглядом, подумала Полина. «Не французское, а какое? Похоже, итальянское. Он теперь уже в Италии, что ли?» Это были абсолютно глупые мысли, но они помогли ей сосредоточиться. «Здравствуй», — сказала она по-немецки. «Здравствуй», — по-русски ответил он. Неволин привлек ее к себе и поцеловал в щеку. Полина поморщилась и отстранилась. «Я думала, ты здесь в качестве немца», — тоже по-русски сказала она. «Зачем? Советский импресарио, все как есть». «Перенимаешь передовой кинематографический опыт», — усмехнулась она. «Именно. У нас с Германией пакт о дружбе, как ты знаешь. Или ты про все такое не знаешь?» «Здесь трудно не знать про все такое», — Герр Геббельс доносит до каждого уха. Из репродуктора, укрепленного на столбе, действительно неслась какая-то речь в привычном взвинченном тоне, вперемешку с легкой музыкой, впрочем. «Ладно», — сказала Полина, — «я тебя вызвала не для того, чтобы поболтать о недостатках немцев. Мне надо отсюда уехать. Немедленно». «Так». Неволин помрачнел. «Это почему же уехать? Да еще немедленно. Тебе что, плохо в Берлине? Живешь как сыр в масле». Сыр в масле не живет, но дело не в этом. А в чем? В том, что через 6 месяцев я рожу. Вернее, уже через 5. От кого? Быстро спросил Неволин. Не твое дело. Вот как значит. Помощи просишь у меня, а дело не мое. По его голосу было понятно, что он уязвлен. Ладно, и без тебя знаю. От англичанина. Почему же именно от англичанина? Полина собрала все свое самообладание для того, чтобы в ее голосе не прозвучало ни тени растерянности. Но то ли Неволин хорошо ее знал, то ли просто был профессионально подготовлен, провести его не удалось. «С кавалерами своими будешь в эти игры играть», — поморщился он. «А со мной не надо. Спала ты только с ним, а с другими Динамо крутишь». «Ладно, не ярись», — заметив, видимо, как сузились от злости длинные Полинины глаза, примирительно сказал Неволин. «От дерби так от дерби, это даже лучше». «Для кого лучше?» — сквозь зубы процедила Полина. «И для тебя тоже. Такой ребенок — хорошая страховка. Он всегда нужен, а значит, и ты нужна». «Ничего это не значит», — подумала она. «И неизвестно даже, зачем я вам нужна». «Ну и рожай», — сказал Неволин. «В чем проблема-то?» Вся кровь бросилась Полине в голову от прозвучавшей в его голосе снисходительности. «Барин разрешает». Она еле удержалась, чтобы не отвесить Неволину пощечину, но все-таки удержалась, он был ей нужен. Настолько нужен, что приходилось терпеть его хамский тон. «Это только ты считаешь, что ребенок от англичанина — это прекрасно», — сказала она. «Боюсь, все остальные здесь считают иначе». «А кто здесь догадается, от кого у тебя ребенок? «Ну, ты же догадался. А твои немецкие коллеги не глупее тебя. Коллеги-кинематографисты», — язвительно уточнила она. «Если они этим заинтересуются, то быстро выяснят истину». «Если переспишь еще с кем-нибудь, и лучше не с одним, это решит проблему. Тогда уже никто никакую истину не выяснит». Удерживать себя от пощечины становилось все труднее. «Это ничего не решит», — холодно произнесла Полина. «Вряд ли потенциальные отцы поверят, что я родила через 5 месяцев после совокупления». Теперь она уже не волновалась о том, что Неволин заподозрит ее в неискренности. Ненависть к нему вела ее безошибочным путем. Сильнее была только ее ненависть к самой себе. Но разбираться в этом сейчас было не время. Неволин подумал несколько секунд и нехотя сказал: «Пожалуй. И что ты предлагаешь? Вывези меня отсюда». «Куда?» «Во Францию. У меня французский паспорт, у меня родители в Париже». Только это ей требовалось, только это. При мысли, что ее ребенок родится в этой стране, среди этих обезображенных людей, она готова была на все, во всяком случае на многое. Неволин молчал. «Я не расскажу им о том, как славно провела последние годы», — прибавила для убедительности Полина. «Я не хочу выглядеть перед родителями тем, кем являюсь. Для вас это лучшая гарантия, что я буду молчать». «Тоже мне гарантия», — хмыкнул Неволин. «Но дело даже не в этом». «А в чем?» — быстро спросила Полина. Сердце у нее забилось в нехорошем предчувствии. «Родители твои уже не в Париже», — нехотя произнес Неволин. «Они, ну, в общем, с немцами не поладили. Совесть, честь и все такое. Ваши там все свихнулись на этом. Ида твоя, Рубинштейн, все продала. В Лондоне госпиталь открыла и сама медсестрой в нем работает. Белогвардейцы хреновы», — с досадой добавил он. «Они не белогвардейцы», — с трудом шевеля губами проговорила она. «Я обобщенно говорю, не про твоих. А твои, ну что, возмущение стали выражать, прятать кого не надо, а немцам только дай повод, ты же понимаешь». «Где они?» «В лагере. Где именно, не скажу, не знаю». «Ты старалась о них не думать. Внушала себе, что у них все хорошо, беспокоиться не надо. Есть другие причины для беспокойства. Вот, получай». «Полин, Полин, ты что?» Голос Неволина донесся до нее, как сквозь вату. Его лицо стало похоже на луну. Такими же неопределенными, приблизительными сделались черты этого лица, как глаза и нос на лунном лике. «Ничего», — пробормотала она. «Давай-ка на лавочку. Черт, воды нету». Полина поняла, что Полу лежит на скамейке, а Неволин машет шляпой перед ее лицом. «Перестань», — выговорила она, — «сейчас пройдет токсикоз. Вывези меня отсюда». Его лицо снова сделалось перед ее глазами отчетливым. На нем выразилось что-то вроде восхищения и опаски одновременно, но сразу же он мотнул головой, и выражение опять стало такое, как в начале их встречи, снисходительно равнодушное. «Ну так а я при чем?» — сказал он. «Сама же говоришь, французский паспорт, вот и езжай в свою Францию, если хочешь». Я неправильно выразилась. Полина села ровно, поправила прическу. «Оставьте меня в покое, вот что я имею в виду, и тогда я сама разберусь, куда мне ехать и что делать». «Вот что, Полина». Лицо Неволина сделалось теперь жестким, безжалостным. Она и не предполагала, что оно может так быстро меняться. «Коготок увяз, все птички пропасть. Знаешь русскую пословицу?» «Знаешь. Это чтоб ты правильно понимала, никто тебя в покое уже не оставит. Тут тебе не театр и не кино. Все серьезно. Цирлих-манирлих я с тобой разводить не буду». «Ну и опасаться тебе нечего», — добавил он. «Твоя жизнь имеет ценность. Не всякая жизнь ее имеет, а твоя — да. Тем более теперь». «Со старой аристократией любые правительства стараются поддерживать благожелательные отношения», — вспомнила Полина. «На всякий случай нужны же контакты с внешним миром». Не дьявол сидел перед нею, не дьявол смотрел на нее пустыми глазами. Слишком мелок был этот человек. Дьяволом являлось... Нет, все-таки не дьяволом, но порождением дьявола являлось то, что им руководило. Оно было могущественно, всеведуще и всегда находилось на стороже. Не удастся ли подцепить человека за мелкий крючочек его слабостей? Его самоупоение, тщеславие, честолюбие, непомерных амбиций. Что из этого было использовано в случае с нею? Впрочем, теперь это уже не важно. Ее не отпустят. Просить бессмысленно. Ну и смириться? Нет. Лучше сразу подняться на крышу дома, на Кудам или студии на Дёнхофплац и броситься оттуда вниз головой. Полина представила это так живо, что ее передернуло. Нет. Это тем более нет. То ли воображение у нее было слишком ярким, то ли беременность давала о себе знать не только токсикозом, но и волей к жизни. «Не переживай», — сказал Неволин. «Хочешь уехать — уедешь». И объяснил. «Это даже не забота о тебе, а обыкновенная целесообразность. С ребенком толку от тебя здесь не будет. Так что уехать я тебе помогу. В Москву». Этого только не хватало. «Я что, непонятно объяснила?» — начала была Полина. Но Неволин не дал ей продолжить. «Послушай меня», — сказал он. «Москва сейчас самое безопасное место. Мы в силе, понимаешь? Гитлер думает, что он в силе. А на самом деле мы. Дождемся, чтобы он англичан перебил, а потом как муху его прихлопнем. У Германии же ни ресурсов, ничего. А у нас-то вон... Страна какая? Наша с тобой страна, Полина, наша Москва. Она каждому местечко найдет, и тебе, и ребенку твоему. Что ей найдут местечко, прозвучало двусмысленно, но шестеренки, крутящиеся у Полины в голове, перерабатывали не пустые подробности, а только существенную информацию. Кто кого собирается перебить, прихлопнуть и когда? В это она сейчас не вникала. Все равно она не может на это повлиять. Ну и нечего об этом думать в таком случае. А вот то, что Москва — единственный город, где она с ребенком может найти себе пристанище, похоже, так оно и есть. У нее, по крайней мере, нет другого решения. «Европа огнем горит», — сказал Неволин. «Что здесь через год будет? Выжженная земля. Не дура же ты, сама все видишь и понимаешь». «Вижу и понимаю». Медленно произнесла она. «Как мне уехать, Игорь?» Родить самостоятельно Полина не смогла. Врач, который осматривал ее в приемном покое роддома имени Грауермана, сказал ей сразу: «До завтра понаблюдаем, но, в общем-то, картина ясная. таз узкий, предлежание ягодичное. Рисковать не будем, прокисарим». «Да уж, таз подкачал», — подумала Полина. «Не арийский таз». «Не волнуйтесь, Полина Андреевна», — решив, видимо, что она испугалась, — сказал врач. «Кесаря-то смелые, говорят. Хотя девочке, может, лишняя смелости ни к чему». «Почему девочки?» — спросила Полина. Чувствовала она себя всю беременность отвратительно. Токсикоз сохранялся даже сейчас, на 8-м месяце. Она не загадывала, кто у нее родится, а только ждала, чтобы все это закончилось поскорее. Хотя что она станет делать после родов, было ей совершенно непонятно. «Так мне кажется, по сердцебиению и вообще опыт подсказывает», — сказал врач. «А вы мальчика ждете?» И, не дождавшись ответа, добавил: «Девочки лучше». «Чем же они лучше?» — невесело усмехнулась Полина. «Мальчики к войне рождаются, а девочки к миру. Как назовете?» «Не знаю». «Ну, ложитесь на каталку, в палату поедете. А завтра утром и прокесарим». Больничный коридор был похож на вокзал, выглядел таким же чужим и унылым. Ощущение вокзальной неприкаянности не оставляло Полину все время, пока санитар вез ее на каталке. И в палате оно не прошло, и ночью, когда она с трудом поднялась, чтобы сходить в туалет. Вся ее жизнь сделалась такой бесприютной, вот именно вокзальной, что никаких других аналогий ей в голову не приходило. «Вокзал Виктория», — вдруг вспомнила она. «Если откуда-нибудь возвращаешься, то выходишь из поезда и идешь пешком, и через 15 минут ты дома». Это воспоминание пришло так не кстати, что, стоя в туалете возле тусклого окна, Полина чуть не завыла, как бездомная собака. Но сразу вслед за этим воспоминанием пришло другое — взлетающая бровь, небесная ласточка. «Викторией назову», — подумала она. «Решительное имя, победное, ему понравилось бы». От этой мысли ей стало как-то спокойнее. Ощущение было непонятное. Имя Виктория никакого спокойствия в себе не содержало. Но Полине показалось, что это неожиданно и беспричинно пришедшее ей в голову имя связывает ее с Робертом. Пусть призрачно связывает, но что теперь не призрачно в ее жизни? Только брови ласточки в воспоминаниях. О том, что врач не ошибся и у нее родилась дочь, Полина узнала от Неволина. Когда она пришла в себя после наркоза, он сидел у нее в палате. В отдельной палате, которую ей отвели в переполненном роддоме. «Поздравляю с дочерью», — сказал Неволин, увидев, что Полина открыла глаза. «Как назвать?» «Виктория», — машинально ответила Полина. Только потом она поняла, как странно прозвучал его вопрос. «Не как назовешь, а как назвать?» Как будто само собой разумелось, что называть будет не она. Уже в то утро все было решено. Но в то утро голова у нее соображала слабо, а Неволин был слишком взволнован, чтобы следить за своей речью. Полина заметила его волнение и подумала было, что оно связано с событием, произошедшим в ее жизни. Но уже со следующей его фразой все переменилось. Жизнь ее переменилась в очередной раз. «Война, Полина», — сказал Неволин. «Где?» — не поняла она. «Война шла уже так давно, что стала для нее привычной. У нас с Гитлером твоим война», — мрачно бросил он. «Ты думаешь, что говоришь?» — еле шевеля не отошедшим еще от наркоза языком, — сказала Полина. «Он ваш, а не мой». «Все равно теперь. Сегодня утром немцы перешли границу СССР. Минск бомбят». Он говорил сурово, резко, как никогда прежде, и лицо его переменилось совершенно. Никогда Полина не видела на этом лице выражения такой сосредоточенности, целенаправленности и еще чего-то, для чего она не находила иного названия, кроме горестности. И вдруг, от взгляда на переменившееся лицо Неволина, что ли, да нет, совсем от другого, она почувствовала, что и у нее внутри поднимается что-то совсем новое, незнакомое. Это была ярость, чувство такое ясное, что ошибиться в нем было невозможно. «Да что же это такое?» Задыхаясь от этой всевластной ярости, подумала она. «Что же он меня по свету гоняет? Хватит, пропади он пропадом, «Черт проклятый!» Да, именно эти слова пришли ей в голову. Все, что составляло, как ей всегда казалось, ее взбалмошную, ветреную натуру, вдруг слетело, как ничего не значащая шелуха. А то, что осталось, что держалось в ней крепко, намертво, оказалось вот таким простым, простонародным, будто из сказок Пушкина выписанным «Пропади он пропадом, черт проклятый!» Гитлер, которого она видела вблизи лишь несколько раз, предстал в ее сознании отчетливо, как будто соткался из тьмы, и ярость, которую она испытала, неожиданно оказалась самой большой яростью, какую она вообще испытывала в жизни. Она вскипела в ней, эта ярость, поднялась, как волна. Это было так странно. Ничего подобного Полина не испытывала, когда Гитлер вошел в Польшу. Да что там в Польшу, даже во Францию. Тогда ей было страшно и только. А теперь вот... «Что же мы будем делать?» — спросила она. «Ну что?» — пожал плечами Неволин. «Ты в себя сначала приди, оклемайся, потом решим. А где ребенок?» Из-за ошеломляющего известия о войне она чуть не забыла о том, что произошло какой-нибудь час назад. «С ним все в порядке», — ответил Неволин. Полина насторожилась. Как-то слишком уж быстро он это проговорил. «А ты откуда знаешь?» — с подозрением спросила она. «А почему мне не знать?» «Ты, может, вообще отцом здесь представился?» «Никем я не представился», — хмыкнул Неволин. «Кто б тут меня спрашивать стал?» От самодовольства, мелькнувшего в его голосе, Полине стало противно. Схлынула волна ярости, и сразу обнажился песок. И унылый мусор на этом песке обыденности обнажился тоже. Наверное, выражение брезгливости появилось на ее лице более явственно, чем она хотела. «Отдыхай». Неволин встал, коснулся ее плеча. Она дернула плечом, отстраняясь. «Тебе сейчас главное восстановиться. Все у тебя впереди, Полина». И не дожидаясь естественного вопроса, что же такое предстоит ей впереди, он вышел из палаты. Полина осталась одна. Сознание ее еще плыло. К тому же боль внизу живота сделалась ощутимой. Слова Неволина о том, что все у нее впереди, казались ей зловещими. Но сейчас она не находила в себе сил вдумываться в них. Даже на то, чтобы попросить, потребовать принести ей ребенка, сил у нее не было тоже. «Их правда нет», — закрыв глаза, подумала она. «Нет сил, ушли. И откуда же мне их брать теперь? Не знаю».